Вигилия десятая. Страдания студента Ансельма в Склянке, счастливая жизнь учеников и писцов, сражение в библиотеке архивариуса Лингерста, победа Саламандра и освобождение студента Ансельма. Я имею право сомневаться, благосклонный читатель, чтобы тебе когда-нибудь случалось быть закупоренным в стеклянный сосуд. Разве только причудливый сон навел когда-нибудь на тебя такую несообразную фантазию? В последнем случае ты живо можешь почувствовать бедственное состояние несчастного студента Ансельма. Если же ты во сне не видел ничего подобного, то пусть твое живое воображение заключит тебя ради меня и Ансельма на несколько мгновений в стекло. Ослепительный блеск плотно облекает тебя. Все предметы кругом кажутся тебе освещенными, окруженными лучистыми радужными красками. Все дрожит, колеблется и грохочет в сиянии. Ты неподвижно плаваешь, как бы в замерзшем эфире, который сдавливает тебя так, что напрасно дух повелевает мертвому телу. Все более и более сдавливает непомерная тяжесть твою грудь, все более и более поглощает твое дыхание последние остатки воздуха в тесном пространстве. Твои жилы раздуваются, и каждый нерв, прорезанный страшной болью, дрожит в смертельной агонии. Пожалей же, благосклонный читатель, студента Ансельма, который подвергся этому несказанному мучению в своей стеклянной тюрьме. Но он чувствовал, что и смерть не может его освободить, потому что ведь он очнулся от своего глубокого обморока, когда утреннее солнце ярко и приветливо осветило комнату, и его мучения начались снова. Он не мог двинуть ни одним членом, но его мысли ударялись о стекло, оглушая его резкими неприятными звуками, и вместо внятных слов, которые прежде вещал его внутренний голос, он слышал только глухой гул безумия. Тогда он закричал в отчаянии: «О, серпентина, серпентина, спаси меня от этой адской муки!» И вот как будто тихие вздохи повеяли кругом него и облегли склянку, словно зеленые прозрачные листы бузины. Гул прекратился, ослепительное дурманящее сияние исчезло, и он вздохнул свободнее. Не сам ли я виноват в своем бедствии? Ах, не согрешил я против тебя самой, чудная возлюбленная серпентина? Не возымел ли я насчет тебя темных сомнений? Не потерял ли я веру и с нею все, что могло доставить мне высшее счастье? Ах, теперь ты никогда не будешь моею. Потерян для меня золотой горшок. Я никогда не увижу его чудес. Ах, только бы еще раз увидеть тебя, услышать бы твой чудный сладостный голос, милая серпентина. Так стонал студент Ансельм, проникнутый глубокой и острой скорбью. Вдруг совсем около него кто-то сказал: «Не понимаю, что вы хотите, господин студент? Зачем эти ламентации выше всякой меры?» Тут Ансельм увидел, что рядом с ним на том же столе стояло еще 5 склянок, в которых он увидел 3 учеников крестовой школы и 2 писцов. «Ах, милостивые государи! Товарищи моего несчастья!» — воскликнул он. «Как же это вы можете оставаться столь беспечными, даже довольными, как я это вижу по вашим лицам? Ведь вы, как я, сидите закупоренные в склянках и не можете пошевельнуться и двинуться, даже не можете ничего дельного подумать без того, чтобы не поднимался оглушительный шум и звон, так что в голове затрещит и загудит. Но вы, вероятно, не верите в саламандры и в зеленую змею?» «Вы бредите, господин Студиозус», — возразил один из учеников. «Мы никогда не чувствовали себя лучше, чем теперь, потому что специи-сталлеры, которые мы получаем от сумасшедшего архивариуса за всякие бессмысленные копии, идут нам на пользу. Нам теперь уж не нужно разучивать итальянские хоры. Мы теперь каждый день ходим к Азову или в другие трактиры, наслаждаемся крепким пивом, глазеем на девчонок, поем, как настоящие студенты, «Гаудамус игитур» и благодушествуем. Они совершенно правы, вступился писец. Я тоже вдоволь снабжен специей стайлерами, так же, как и мой дорогой коллега рядом. И вместо того, чтобы списывать все время разные акты, сидя в четырех стенах, я прилежно посещаю веселые места. «Но, любезнейшие господа, — сказал студент Ансельм, — разве вы не замечаете, что вы все вместе, и каждый в частности, сидите в стеклянных банках и не можете шевелиться и двигаться, а тем менее гулять?» Тут ученики и песцы подняли громкий хохот и закричали: «Студент-то с ума сошел! Воображает, что сидит в стеклянной банке, а сам стоит на Эльбском мосту и смотрит в воду! Пойдемте-ка дальше!» «Ах!» — вздохнул студент. «Они никогда не видали прелестную серпентину. Они не знают, что такое свобода и жизнь в вере и любви, поэтому они и не замечают тяжести темницы, в которую заключил их Саламандр за их глупость и пошлость. Но я несчастный, погиб в горе и позоре, если она, кого я так невыразимо люблю, меня не спасет». И вот повеял и зашелестел по комнате голос серпентины: «Ансельм, верь, люби, надейся». И каждый звук, как луч, проникал в темницу Ансельма, и стекло расступалось перед этими лучами, покоряя всех власти, и грудь заключенного могла двигаться и подниматься. Все более уменьшалась мучительность его состояния, и он ясно видел, что серпентина его еще любит, и что это только она делает выносимым его пребывание в стекле. Он уже более не заботился о легкомысленных товарищах своего несчастья, направил все чувства и мысли только на дорогую серпентину. Но внезапно с другой стороны послышалось какое-то глухое противное ворчание. Он скоро мог заметить, что оно происходило от старого кофейника со сломанной крышкой, который стоял напротив него на маленьком шкафчике. Но, вглядываясь пристальнее, он все более и более узнавал отвратительные черты старого сморщенного женского лица, и вскоре перед ним стояла яблочная торговка от черных ворот,